чему рукою помашу и шагну на новую дорогу. Году уходящему рукою помашу и шагну на новую дорогу. А возьму я с собой дорогу незатейливый багаж, года старого уроки упакую в саквояж. Неудачи и удачи, радость, грусть, печаль и смех, а в потайном кармашке спрячу я надежду на успех. Смех, а по тайном кармашке спрячьте вы надежду на успех.